«А может, ты так посчитал», — предположил другой. «Для народа Федя нужнее, больше пользы сделает. Не зря ему и пожизненную дали». «Может, и поэтому», — сказал Никифор. «А может, и не о пользе думал, а просто другу хотел помочь». «А ты бы так сделал?» — насмешливо спросил Павел. Никифор подумал и честно признался. «Нет, в голову даже не пришло бы». И вдруг рассердился на Павла. «А ты-то сам сделал бы?» «Для такого, который за правду томится медленно, — сказал Павел, — сделал бы, а для всякого — нет». «Про друга идет разговор, — поправил Павла Яков. — Как бы ты к другу? Ежели он вред народу причинял, словом ли, делом ли, — спокойно сказал Павел, — я бы с таким и не подружился. А ежели честно он и за народ страдает, будь он даже не друг мне, сделал бы». В бараке больше половины было уголовников, и сам Павел считался уголовником. Но все давно уже знали, что на каторгу попал он без вины. Знали и то, что Павел не выносит грабителей и душегубов и не хочет сближаться с ними, держит себя на особицу, либо дружит с такими, кто не по злой своей воле стал преступником. Сперва ему грозили, сосвету жить обещали, потом свыклись с ним, стали уважать. Победил всех Павел своим спокойствием, рассудительностью и справедливостью. Он никогда не хитрил, всем резал правду в глаза, о себе не любил говорить, его хотели выбрать старшим, отказался. «Не со всеми законами вашими я согласен», — сказал он, — «а против своей совести я не могу». Выбрали старшим Середу, но он редко решал сложные тюремные дела, не посоветовавшись с Павлом. Всех удивляла стойкость Павла и его презрение к любой опасности и боли. Было один раз так. Взрывали каменистый холм, заложили огромный заряд, подожгли шнур, и все отбежали, легли в укрытие. И вдруг видят на вершине холма судомойка из служебной кухни. Ходит, ломает полынь на венике. Как забралась, откуда попала туда, бог весть. О взрывах всегда всех заранее предупреждали, ставили оцепление. А случилось же, кричат и машут, не слышат. А вот-вот рванет заряд. И тогда без всякой команды Павел выскочил из укрытия и бросился к холму. Все так и замерли. Сам себя на верную гибель обрек человек. А он успел, добежал, загасил шнур. Полдержка снаружи всего оставалось. Судомойку прогнал с холма, потом рукой помахал. «Айда, ребята, наново заделывать!» В другой раз такой случай был. С вечера починял рубаху себе арестант на нижних нарах. Воткнул в доски иглу без нитки и забыл. Павел ночью босой спрыгнул сверху и пяткой прямо на иглу. Сломалась она, и половинка осталась у Павла в ноге. Сполошились все. Что делать? Ночью конвойных, проси не проси, не сведут к фельдшеру. Да и того не сыщешь, играет где-нибудь в карты. Среди каторжан был врач, но никаких инструментов не имел. Игла в мякоть ноги ушла глубоко. И вот врач сделал Павлу операцию. Выточил хорошенько на камне конец перочинного ножа, прокалил на огне и этим ножом разрезал Павлу пятку, нащупал пальцами иглу и вытащил. Потом забинтовал ему рану чистой рубахой. И Павел ни разу даже не простонал, только весь потом облился. Про любовь никто ничего не сказал, выждав, не отзовется ли еще кто, Павлу проговорил Яков. А ведь в деле этом любовь была. Какая там любовь? Никакой любви не было. Через окно с решетками не любовь. Не любил Вася ее, только свободы себе добивался. А Надя, спросил Яков, дочка начальниковой, ведь полюбила».